Мир, как ни странно, изменился очень умеренно. Великолепная проработка среды, потрясающая. Но я уже был не в лабиринте смерти. Я стоял в своей квартире в шлеме и комбинезоне, сжимая в вытянутой руке нарисованный пистолет. Выстрел, я бросился вправо. Монстр разворачивается на экране, грузновато, но все-таки слишком быстро. Откатиться, вскочить, отпрыгнуть. Монстр палит не переставая. Ракеты садят по стенам. Меня шатает ударной волной. Танец меж огненных цветов. Полупридавленная пчела, порхающая перед огнедышащим медведем. Вот кто я сейчас. И жарить могу редко-редко, но все-таки могу. Я выпустил последний заряд, уже понимая, что не могу дальше поддерживать безумный темп. Решение подобраться к врагу вплотную было бесспорно правильным, но я не ожидал появления второго монстра. Враг издает глухой рев и валится замертво. Дип. Вот. Сажусь возле разодранного в клочья тела. Кладу на колени пистолет, вытираю со лба пот. И это самое начало игры? Первый этап? Ну я же все-таки справился. Обшариваю помещение. Движения замедлены, я ранен. Но под каким-то пустым ящиком удается найти аптечку. Вечная и, наверное, неизбежная уступка создателей игр. И людям, и монстрам помогают одинаковые медикаменты. Прикладываю маленький аппаратик к телу, боль уходит, сразу прибавляется сил, из глаз исчезает розовый туман. Ну, вперед! Я все-таки стрелок! Выхожу из туннеля на холмистую равнину. Вдали какие-то хижины. Печально кричат птицы. Все громче и громче кричат. Поднимаю голову как раз для того, чтобы получить в лицо удар клювом. Больше всего птичка походит на миниатюрного птеродактиля. В раскрытом клюве тонкие острые зубы. Да что же это такое? Почти минуту ухитряюсь вертеться под натиском стаи, поля во все стороны. Одну птичку я даже сбиваю. А потом 5 секунд наблюдаю, как летучие твари пируют на теле стрелка. Клочьями формы они тоже не брезгуют, глотают запросто. На закуску, наверное. Ага, вот и добегался, победоносно провозглашает сержант. Тот самый, которому я угрожал пистолетом. Ну, стрелок. Он вдруг оглядывает меня с проблеском интереса. Истории наслушался. Решил в стрелка поиграть, без особого осуждения, говорит интеллигент. Господа, давайте подойдем к вопросу серьезно. Нам необходимы коллективные усилия, командная игра. Сержант и вовсе не протестует против его инициативы и даже не обхаживает никого дубинками. Видимо, это и было целью сколотить из нас дружную боевую единицу. А еще они с любопытством смотрят на меня, на покрытое кровью тело. «Птички, что ли?» — спрашивает негритянка, цокает языком. «Неужели по моему виду можно понять, как далеко я зашел?» Или мухи. Там еще и мухи есть. Молча захожу в душ, смывая кровь, поднимаю свою одежду. На меня смотрят понимающие, но и с некоторым презрением. Не кипятись, парень-сержант кладет мне руку на плечо. Задатки у тебя есть, но в одиночку, да еще без всякого опыта. У меня нет ни малейшего желания вставать в строй, играть в дружной команде, соревноваться с другими командами. Я не играть сюда пришел. Пройти новый лабиринт смерти до конца действительно потребует месяца усилий. Столько времени мне попросту не отпущено.